Это что бандана, а? Это бля катана, да. Эй, эй, эй, эй, катана на спине, бандана на ебле. Я кручу косяк на твоем крыльце, и я не вижу вайтми, кроме своего бланта. У меня в кармане граната, делаю звук чище, чем твои ребята. Катана на спине, бандана на ебле. Я кручу косяк на твоем крыльце, и я не вижу вайтми, кроме своего бланта. У меня в кармане граната, делаю звук чище, чем твои. Чертов запах плоти не даст тебе домой зайти, как...